31. «Схватить его! Быстро! Сеть!» Томинокеры восстановили сеть. Они прошли через поле и двинулись навстречу огню. «Быстро!» Дик Эллисон повернулся в сторону города, и вся сеть повернулась следом, будто тарелка радара. Где-то там, в доме, сидела Хейзел, поражаясь такому повороту событий. Он, сеть, дал отпор. «Хейзел, отправь за ним все, что у тебя есть в той стороне!» Дик повернулся к Ньюту. «Не обязательно так толкаться!» — насупился тот, стирая с подбородка каплю крови. «Умолкни, не до тебя!» — сплюнул Дик. «Сейчас надо гниду ловить!»